Экспериментальные исследования. В серии экспериментов, выполненных в рамках изложенного подхода, проверялось предположение о зависимости межгруппового восприятия, в частности его адекватности, от характера совместной групповой деятельности. В первой серии экспериментов Агей в 1983, проведенных на студенческих группах одного техникума в период экзаменационной сессии в качестве конкретных показателей адекватности межгруппового восприятия, выступали: во-первых, прогнозирование групповой победы в ситуации межгруппового соревнования, во-вторых, объяснение причин победы или поражения своей и чужой групп в этом соревновании, в-третьих, представление о потенциальных успехах своей и чужой групп в различных сферах деятельности, не связанных непосредственно с экспериментальной ситуацией. Мерой адекватности служила степень предпочтения по указанным параметрам, которые демонстрируются по отношению к своей группе. Эксперимент заключался в следующем. Две группы студентов должны были одновременно сдавать зачет по одному и тому же предмету одному и тому же преподавателю. В двух экспериментальных группах студентам сообщалось, что та группа, которая продемонстрирует в процессе семинарского занятия хорошие знания, получит автоматический зачет. Члены же другой группы останутся и будут сдавать зачет обычным путем. Каждый будет отвечать индивидуально. Им объяснялось также, что общая групповая оценка будет складываться в ходе семинарского занятия из оценок индивидуальных выступлений, каждый из которых получит определенную сумму баллов. Однако в ходе эксперимента сумма баллов оставалась для испытуемых неизвестной. Экспериментатор лишь называл лидирующую группу. Причем в первой ситуации экспериментатор умышленно называл лидирующей все время одну и ту же группу, а во второй ситуации обе группы попеременно. В третьей группе, выступавшей в качестве контрольной, студентам сообщалось, что автоматический зачет получит не та или иная группа в целом, а лишь часть наиболее успешно выступивших на семинаре студентов, независимо от их групповой принадлежности. Результаты этой серии экспериментов в целом подтвердили выдвинутые гипотезы. Экспериментальные ситуации по сравнению с контрольной показали, что в условиях межгруппового соревнования наблюдалось: а. значительно большее количество реплик в поддержку членов своей группы, б. значительно большее количество попыток помешать выступлениям чужих, в. регуляция выбора, подсказка экзаменатору, вызывать тех членов своей группы, которые увеличивают ее шансы на победу, г. большее употребление местоимения «мы» при объяснении своей победы и местоимения «они» при объяснении своего поражения.